Лидия Демидова. Папа ищет маму. Читает Любовь Злая. Пролог. Погода сегодня была отвратительной. Накануне выпал снег. Он запорошил газоны, тротуары, ветки деревьев и принес с собой противный пронизывающий ветер. А на рассвете пошел дождь, превративший белоснежное покрывало в грязную жижу, которую посетители магазина невольно размазывали по светлой плитке. Мысленно чертыхнувшись, прополоскала тряпку и направилась убирать очередные лужи, образовавшиеся на входной зоне. Обычно по утрам и поздним вечером торговый зал мыли специальной машиной, но сейчас, когда посетителей было очень много, сделать это оказалось просто невозможно. Вот и приходилось бегать со шваброй то в один угол магазина, то в другой. Тряпка скользила по плите, оставляя за собой влажный блеск. В каждом моем движении чувствовалась невероятная усталость. Первая рабочая неделя вышла весьма сложной. От тяжелой физической работы в конце дня я просто с трудом добиралась до постели. Не хватало даже ночи, чтобы отдохнуть и хорошенько выспаться. Но мне очень нужна была эта работа, поэтому я и не жаловалась. А молча выполняла все распоряжения руководителя, в душе радуясь, что смогла хоть куда-то трудоустроиться. Разве я когда-то могла подумать, что моя жизнь сложится так? Все было по-другому. Я училась и мечтала о престижной должности. Каждая сессия была ступенькой для достижения моей цели. Я верила, что образование даст мне путь в счастливое будущее, и воспоминания о приюте и тяжелом сиротском детстве останутся позади. Диплом стал моей первой настоящей победой. Я помню тот день, когда гордо ехала на собеседование в престижную фирму. Сердце билось в волнении. Мне повезло, и я получила желанную должность. Я так старалась оправдать оказанное доверие, частенько задерживалась после окончания рабочего дня, тщательно проверяла каждую цифру в отчете и очень хотела угодить руководству. Начальник, импозантный мужчина среднего возраста, мои старания воспринял по-своему. Он решил, что я кокетничаю с ним, и стал проявлять ко мне интерес, а потом и вовсе. Пришлось сказать ему твердое «нет», и эти слова его оскорбили. Стали появляться придирки на пустом месте, постоянное недовольство, какие-то нелепые указания, а потом я неожиданно для себя оказалась в центре обвинений. Крупная недостача тяжелым бременем легла на мои плечи. Разразился грандиозный скандал. Проверка следовала за проверкой. На меня давили, всячески заставляли признать вину, но я твердо стояла на своем. Причастия к данному инциденту не имею. Все отчеты согласовывала с руководством, самостоятельно никаких решений не принимала. В конце концов ситуацию замяли, а меня с позором выгнали. А дальше неприятности понеслись, как снежный ком. Куда бы я ни пыталась устроиться на работу, везде получала отказ. Сначала это казалось мне совпадением, а потом поняла. Месть бывшего начальника. Деньги заканчивались с немыслимой скоростью, а вот долги, наоборот, росли. Я уже не мечтала найти работу в офисе, а рассматривала все возможные вакансии. В какой-то момент мне попалось объявление о наборе технического персонала в крупный супермаркет. Достигнув края отчаяния, направилась на собеседование. Если честно, ни на что особо не надеясь. Но мне повезло, и меня взяли. «Ольга!» Услышав свое имя, невольно вздрогнула и подняла взгляд. Неподалеку стоял начальник технической службы. Мужчина в синей форме с усталым выражением лица чуть заметно кивнул, давая понять, чтобы я подошла. Едва это сделала, услышала. «Необходимо срочно помыть пол в холодильных камерах. Сегодня привезут большую партию товара, а сейчас там пусто. Бросай здесь все и отправляйся на склад. А как же тут? Справятся и без тебя. Поняла?» «Да». Подхватив швабру и ведро, отправилась к служебному входу. Дверь здесь, как всегда, была нараспашку. Самое интересное, что при входе и выходе в центр всех сотрудников тщательно проверяли на предмет воровства, а со стороны зала мог войти и выйти кто угодно. Абсолютно незамеченным. Холодильных камер было несколько. Молочная, овощная, колбасная и шок заморозки. Все они располагались в один ряд, и я надеялась, что быстро справлюсь с поставленной задачей. Первая дверь открылась с тихим скрипом. Холодный воздух моментально ударил в лицо ледяной стеной. Я даже на секунду зажмурилась. а когда открыла глаза, невольно охнула. Среди многочисленных ящиков прямо на грязном полу сидела девочка лет 5. Она была довольно хорошо одета. Розовые сапожки, лосины с ажурным вышитым рисунком, теплая курточка и шапка с большим помпоном. На бледном лице особенно выделялись серо-зеленые глаза, казавшиеся невероятно огромными. В них плескался страх, и можно было только догадываться, сколько времени ребенок здесь провел. Мысленно чертыхнувшись, тут же бросилась к ней, понимая, что малышка явно нуждается в моей помощи. Как она тут оказалась, оставалась загадкой.